Пойдем. Хлобуев взял в руки картуз. Пойдем осматривать беспорядки и беспутство мое. Гости надели на головы картузы, и все пошли улицею деревни. С обеих сторон глядели слепые лачуги с крохотными, заткнутыми анучей окнами. «Пойдем же осматривать беспорядки и беспутство мое», — говорил Хлобуев. «Конечно, вы сделали хорошо, что пообедали. Поверите ли, Константин Федорович, курицы нет в доме, до того дожил». Он вздохнул и, как бы чувствуя, что мало будет участия со стороны Константина Федоровича, подхватил под руку Платонова и пошел с ним вперед, прижимая крепко его к груди своей. Костанжогло и Чичиков остались позади и, взявшись под руки, следовали за ними в отдалении. — Трудно, Платон Михайлович, трудно, — говорил Хлобуев Платонову. Не можете вообразить, как трудно. Безденежье, безхлебье, бессапожье. Ведь это для вас слова иностранного языка. Трын-трава бы это было все, если бы был молод и один. Но когда все эти невзгоды станут тебя ломать под старость, а под боком жена, пятеро детей, сгрустнется, поневоле сгрустнется. — Ну, да если вы продадите деревню, это вас поправит? — спросил Платонов. — Какое поправит? — сказал Хлобуев, махнувший рукой. — Все пойдет на уплату долгов, а для себя не останется и тысячи. — Так что же вы будете делать? — А Бог знает. — Как же вы ничего не предпринимаете, чтобы выпутаться из таких обстоятельств? — А что ж предпринять? — Что ж, вы, стало быть, возьмете какую-нибудь должность? Ведь я губернский секретарь. Какое ж мне могут дать место? Место мне могут дать ничтожное. Как мне взять жалование? 500? А ведь у меня жена, пятеро детей. Пойдите в управляющие. Да кто ж мне поверит имение? Я промотал свое. Ну да если голод и смерть грозят, нужно же что-нибудь предпринимать. Я спрошу, не может ли брат мой через кого-либо в городе выхлопотать какую-нибудь должность? — Нет, Платон Михайлович, — сказал Хлобуев, вздохнувши и сжавши крепко его руку. — Не гожусь я теперь никуды. Одряхлел прежде старости своей, и поясница болит от прежних грехов и ревматизм в плече. Куда и мне? Что разорять казну? И без того теперь завелось много служащих ради доходных мест. Храни Бог, чтобы из-за доставки мне жалования увеличены были подати на бедное сословие. «Вот плоды беспутного поведения», — подумал Платонов. «Это хуже моей спячки». А между тем, как они так говорили между собой, Костанжогло, идя с Чичиковым позади их, выходил из себя. «Вот, смотрите», — сказал Костанжогло, указывая пальцем, — «довел мужика до какой бедности! Ведь ни телеги, ни лошади. Случился падеж. Уж тут нечего глядеть на свое добро. Тут все свое продай, да снабди мужика скотиной, чтоб он не оставался и одного дни без средств производить работу. А ведь теперь и годами не поправишь. И мужик уже изленился, загулял, сделался пьяницей. Да этим только что один год дал ему пробыть без работы, ты уже его развратил навеки. Уж привык к лохмотью, к бродяжничеству. А земля-то какова? Разглядите землю, — говорил он, указывая на луга, которые показались скоро за избами. все поемные места. Да я заведу лен, да тысяч на пять одного льну отпущу, репой засею.